Глава третья. «Подождите, не так быстро. Для начала неплохо бы разведать». Я нажал на одну из трех мне известных кнопок, которой мы с Эбби дали условное название «Зависание на месте для обозревания окрестностей» и почувствовал, как крылья орнитоптера изменили траекторию движения. Коптер плавно сбросил скорость, а потом застыл в воздухе, покачиваясь внутри легкого облачка. Я уловил едва ощутимые движения корпуса, сопротивляющегося воздушным потокам, и прислушался, как затрепетали, в буквальном смысле, крылья моей стрекозы. Проверил уровень заряда, подкормив птичку последними запасами Скайкрафта. Даркрон пробовать не стал, потому что был уверен, что здесь разница как между бензином и дизелем. Открыл экран, отвечающий за маскировку. Со всеми показателями мы пока не разобрались, но общий контур выглядел рабочим. Поёрзав, устроился поудобнее и прилип к приборам наблюдения. Внизу распласталась довольно широкая долина на несколько километров в ширину, с трех сторон окруженная горами. По идее, к ней должна была вести подъездная дорога, но должна была только по картам. В реальности же я наблюдал стандартный ландшафт мерзлоты с ее буграми, камнями, трещинами и расщелинами. Тем не менее, местность казалась вполне проходимой, так что Самсон с Дженериками смогут почти беспрепятственно добраться до поселения. Правда, назвать то, что я видел, поселением, язык не поворачивался. По информации из расследования Роберта, выходило так, что кусок земли, над которым зависал мой орнитоптер, принадлежал некой компании ProPower Engineering. 5 гектаров земли, лицензия на 40 лет, несколько договоров на поставку оборудования соседям с сильно истекшим сроком действия и даже одно судебное разбирательство по гарантийному случаю. По документам, здесь заявлено производство запчастей для энергонакопителей. Довольно распространенная практика в отдаленных секторах, когда проще чинить на месте и делать это быстро, а не тащить комплектующие от производителя практически от самого Вавилона. И еще и платить за доставку порой больше, чем стоит сам накопитель. В зависимости от локации, бизнес вполне выгодный. Мы нечто подобное уже обсуждали с Бобом, когда составляли план расширения 37-й станции. Мастерская, как для авто, так и для дроидов. Оружейный магазин, бар для людей с отелем и ремонт накопителей. Топ самых выгодных предприятий для, так сказать, малого бизнеса в мерзлоте. Но конкретно здесь дело, похоже, не пошло. Компания до сих пор числилась в официальном реестре, но никакой финансовой отчетности за последние 10 лет не предоставляла. Да и ни в одном каталоге продукции не продавались произведенные ими запчасти. Ржавое, обледенелое здание основного модуля расположилось в самой глубине долины. Бетонные стены потрескались, остальные крепления выглядели тусклыми и бугристыми. На крыше примостилась заледеневшая будка с фиолетовой вывеской ProPower Engineering, из которой повываливались почти все буквы. На своем месте торчали только Пау и Ирин. Вместо шлюза были вмонтированы двойные высокие ворота, не меньше, чем в каком-нибудь автобусном депо. Закрытые. Сбоку стоял покосившийся ангар, который, скорее всего, служил складом или дополнительным гаражом. На небольшом пятачке рядом с ним раскинулось десяток мелких вагончиков-бытовок. Два из них оказались перевернуты, от одного вообще осталась только половина. Среди ангаров и бытовок гуляло вездесущее перекати-поле. Большие клубки проносились вдоль импровизированных улиц, а те из них, что не смогли проскочить в узкие проходы, зависали у ржавых стен, ожидая освобождения другим направлением ветра. «Да, печалька», — протянул я. «Наверное, более унылой заброшки я еще не встречал. На сканере тоже мертвые с косами стоят, и тишина. На самом деле нет. Просто по нулям, правда, без гарантии. И расстояние большое, и маскировка у врагов может быть активной. А если там что-то под землей, так это вообще черный ящик». Увеличил кратность оптики Дженерика и начал квадратно-гнездовым способом искать следы присутствия фоггеров. Блики оптики, засады, ловушки, следы шин, трупы дроидов. Хоть что-нибудь, говорившее об опасности. Но кроме перекати-поля и завихрения энергии неясного происхождения, ничего интересного не обнаружил. «Парни, вы скоро? Прием!» «Час, может, полтора», — ответил Самсон. «Ты на месте уже?» «Ага, подвис над горой, жду красную дорожку». «И как там?» «Здесь все заброшено», — признался я. «Непонятно, почему эта точка отмечена в навигаторе орнитоптера. Визуального контакта нет, но что под землей, не могу сказать». «Что же, проверим на месте!» — бодрым голосом отозвался Самсон. «Теперь только так. Не увидишь все своими глазами, не поймешь, что затевают эти нелюди. Будь на связи. Если что изменится, сразу сообщай». Час я болтался в воздухе. Больше от скуки предпринял несколько неудачных попыток облететь долину по периметру. Орнитоптер-то уже включил программу посадки, нацелившись на свободный от камней участок за ангаром, поэтому не позволил мне сбить его с курса. Стоило снять программу с паузы, так птичка сразу же шла на посадку. И это меня пока что не устраивало, так что я снова все остановил и продолжил наблюдение с высоты. И практически по таймингу я, наконец, увидел приближающиеся к ангарам машины. Они на всех парах пилили по бездорожью, окутанные ледяной крошкой, которую сами же и подняли. Ожидал увидеть хотя бы один «Спартак», оборудованный чем-нибудь крупнокалиберным. Но нет, всего лишь два военных «Тигра», которые сопровождали грузовые транспортники. Помнится, на встречу со мной для передачи излучателя «Энигме» собрали целый отряд. А тут, можно сказать, путешествовали налегке. Зато фур было аж 4 штуки. Один грузовик с краном и широкой, открытой площадкой выглядел как эвакуатор, кастомизированный под орнитоптер. И рядом с ним 3 совсем каких-то монстра. Эдакие автодома с экранированными прицепами. Правда, сканер не показал внутри ни органики, ни каких-либо активных механизмов. На въезде в долину колонна остановилась. В воздух поднялось несколько квадрокоптеров, разлетевшихся во все стороны. Один подлетел к орнитоптеру, покружил вокруг, а потом покачался в воздухе, словно здоровался со мной. «Вирус, харе дурачиться! Понимаешь, что наша золотая рыбка в этом аквариуме смешно смотрится, но завязывай!» — раздался голос Самсона в общем канале. «Алекс, сажай свой коптер!» «Самсон, нужен контроль над зданием!» Я скинул точку запрограммированного приземления. «Вот там, организуйте шарик с оркестром. Справитесь? А то что-то вас мало». «Качеством берем, а не количеством. Так что не дрейфь, ща все будет». Машины перестроились. Эвакуатор встал поперек проезда, а за ним, почти соприкоснувшись кабинами, спрятались остальные фуры. Из крыши каждой выдвинулись турели, развернулись для контроля периметра. Только после этого «Тигры» двинулись вглубь долины. В левом — 3 дженериков из моей команды, а в правом — оригиналы, Самсон и 3 ближайших его бойца. Преодолев первые ледяные насыпи, джипы выстроились в линию и помчались к зданию. Растянулись цепочкой, заходя к месту посадки с флангов. Большие колеса «Тигров» словно и не замечали неровностей дороги, перли напролом, практически сразу развив крейсерскую скорость. По рации послышалось чье-то восторженное «Йо-ху!». А потом кто-то врубил музыку. Не вагнеровский «Полет Валькирии», конечно, но что-то очень похожее. Правда, музыка играла недолго. Тут же раздались команды Самсона, причем таким тоном, будто он за трещины раздавал. Джипы пролетели уже половину пути, и тут я заметил непонятные изменения ландшафта. Аккурат в точке на маршруте Самсона ледяная корка, как будто немного приподнялась, а затем снова просела. Вроде бы ничего и не произошло, только появилась маленькая трещинка по периметру. «Самсон, в сторону! Там ловушка!» Виктор среагировал быстро. Джип моментально вильнул в сторону, подскочил на кочке, чуть не завалился на бок, но продолжил ехать на двух колесах. Потом, с грохотом, который даже до меня долетел, он рухнул обратно на 4 колеса и, виляя, помчался дальше. А в том месте, которое они только что объехали, с шумом провалился лед и обнажил утыканное стальными шипами дно. Практически волчья яма, хотя в данном случае тигриная. «Тень, тормози! Не проскочишь!» — предупредил я, когда заметил еще 3 расползающихся трещины прямо перед джипом дженериков. «Объезд 30 метров! Самсон, у тебя справа опасность!» «Алекс, веди нас!» — крикнул Самсон, выкручивая руль и направляясь в сторону второго джипа. «Тень, в линию! Ща прорвемся!» Когда джипы соединились, я перестал крутить головой и снял с паузы, подлетев поближе. Выбрался из облаков, но снова затормозил на границе возможного поражения. «Самсон, сканер проснулся! Похоже на минное поле!» — крикнул я. В глазах зарябило от точек, появившихся на радаре орнитоптера. «У меня подсказки по посадке включились!» «Вперед! Не останавливаемся!» — услышал я команду Самсона. «Уж что-что, а минные поля мы уже научились впахивать!» Рвануло. Да не в одном месте, а сразу в нескольких. На капоты джипов полетели мелкие камни и куски льда. Не знаю, что там было за оборудование, но Самсон, ловко маневрируя по дороге, умудрялся избегать разрывавшихся перед машиной мин. А потом уже по всей местности загремели взрывы. «Впахали так впахали, ничего не скажешь». Я почти перестал что-либо видеть, так как вся площадь вокруг несуществующего производства полностью покрылась образовавшейся от взрывов дымкой и снежной крупой. Только слышал в наушнике азартные команды Самсона, прущего вперед на своем «Тигре». И плевать он хотел на то, что вокруг него творился полный армагеддон с летевшими в машины камнями и пулями. Пулями? Черт! Просмотрел момент, как и где появились первые стрелки. Но судя по тому, что залповым огнем Северкрафт никто не встретил, туманных было немного. Один фоггер появился в проеме ангара, а второй — на крыше, прячась в целой букве «О». А нет, уже не целый. Остатки вывески вспучились, разлетевшись на тысячу мелких обломков. Из люков «Тигров» вылезли пулеметчики и открыли огонь на подавление. Причем Ган на фоне незнакомого мне Ориджа-защитника смотрелся даже посерьезней. Уже развалил вывеску и теперь увлеченно дырявил ангар. Скорость при этом никто не снижал. Кавалерия, мать их так! «А ну, разошлись!» — крикнул Самсон. «Суки! Всем звездят! Давим их!» После этого радостного вопля джип Виктора протаранил ворота ангара, смяв одну створку практически пополам. «Хорошая машина. Надо брать». Тигр скрылся внутри. За ним сразу залетел второй. Гану даже пригибаться не пришлось. Он так и продолжал поливать все из пулемета. Практически сразу подключился и второй ствол, а потом и третий с четвертым. Донеслось несколько взрывов. Что происходит внутри, я уже не видел. За покосившейся створкой ворот зиял черный провал, и вспыхивали фейерверки выстрелов. А потом раздался взрыв. Все здание целиком вздрогнуло и чихнуло пылью. Заскрипели балки. Державшаяся на соплях последняя буква вывески «W» со скрежетом накренилась и, оторвавшись, рухнула перед воротами, подняв облако пыли. И тут же отлетела в сторону от бампера «Тигра», вырвавшегося из ворот. На капоте вмятина. Вместо крыши — косая линия среза с обугленными стойками. Ган распластался на заднем сиденье. Вирус держал его за ноги, а тень, сгорбившись, вцепилась в руль. За дженериками выскочила вторая машина, чуть более целая. Окна выбиты, но крыша осталась на месте. Ехала она как-то боком, зацепившись оторванным бампером за створку ворот. Газанула, дернулась и довольно быстро догнала тачанку дженериков. «Да ну нахер!» — проорал Самсон таким же бодрым голосом, как и перед тараном ангара. «Валим, валим! План «Б»!» Ого! Интересная пошла движуха. Я оглянулся по сторонам в поисках ведерка с попкорном. Ясное дело, не увидел. И уставился на сканеры орнитоптера, дженерика, и еще поглядывал на тот, что был в общем канале, пытаясь собрать картинку воедино. Не успел. Картинка появилась сама, доламывая искореженные ворота. Они, наконец, с надсадным скрипом вылетели из петель. А вместе с ними обрушилась и часть перекрытия. Тяжело ступая, из ангара выбрался механоид фоггеров. Узкая вытянутая морда была усилена плотно подогнанными друг к другу скайкрафтовыми пластинами вокруг глазниц, на челюстях и на скулах. Крупные, желтые глаза-сканеры, приплюснутое длинное тело на четырех коротких лапах и хвост, конец которого пока еще не показался. Прототипом механоида, скорее всего, послужил варан. Какой-нибудь особо здоровый варан, типа комодского дракона. Едва появившись, этот варан раскрыл пасть и обнажил несколько рядов острых зубов. Такие легко могли покромсать любого дроида. Кожа вокруг верхней и нижней челюсти была покрыта чешуйками из какого-то неизвестного мне сплава, который, по всей видимости, придавал ей эластичность для захвата добычи. Такие же участки чешуек я разглядел на шее и в сочленениях, заменявших суставы. Пока я разглядывал механоида, на его загривке раскрывались две скайкрафтовых плиты, и оттуда поднялась пушка, похожая на плазменную. Двигался варан, поочередно переставляя все четыре лапы. Желтые огоньки в его глазах вспыхнули на ярком свету, и как только оптика перестроилась, механоид бодро побежал за улепетывающими джипами. Я только и успел подумать, каким образом смогу вписаться в драку. А тигры уже развернулись и начали кружить вокруг вскрывшихся ранее ловушек. Но самое интересное происходило с фурами. Синхронно рухнули платформы-подъемники и распахнулись двери. И оттуда выкатились штормы. Три новейших образца легкой штурмовой техники оперативной разведки мерзлоты бодро скатились на землю и поехали навстречу противнику. Пустые фуры сразу же, как только платформы вернулись на место, тоже дали по газам, но в обратном направлении. Штормы тем временем пошли наседать, активно излучая какие-то электромагнитные волны. Даже на экране орнитоптера картинка начала рябить, а светлые танки практически слились с окружением. Два шторма наперегонки, словно соревнуясь, выкатились на дорогу и разъехались, а третий свернул, намереваясь вдоль горы обойти механоида. «Самсон, а сразу нельзя было план «Б» запустить?» — спросил я, снова пожалев, что под рукой нет попкорна. «Я за них головой отвечаю!» — прохрипел Самсон, закладывая очередной вираж. «Это не дженерики! Их по-быстрому списать не получится!» «Если что, то план «В» у тебя тоже есть?» «Конечно! Скинешь мне в окошко кристалл, и я поеду домой! Не отвлекай, короче!» Самсон переключился на отдельный канал связи с танкистами, а я подумал, что это не такая уж и плохая идея. Штормы выглядели бодро, но механоид внушал уважение. Неожиданно гибкое и шустрое тело оказалось у такой с виду неповоротливой махины. Шторм в авангарде, не сбавляя хода, выстрелил. Яркий росчерк вылетел из дула, просвистел над увернувшимся механоидом и взорвался где-то внутри многострадального здания. Тут же раздался выстрел из второго шторма, но тоже мимо. Снаряд рванул во льду под брюхом у механоида. И в ответ сразу же прилетел заряд плазмы, усиленной энергией мерзлоты. К счастью, тоже мимо. Оператор шторма выпустил веер ловушек, перехватив вражеский залп. Но громыхнуло знатно. Там, где только что возвышалась ледяная насыпь, теперь разверзлась глубокая воронка. Пригнувшись к земле, варан шустро сменил позицию и повторно нацелился на маневрирующий танк. Выстрелить не успел, сбился, отвлекшись на подскочившего сбоку тигра. Близко Самсон подошел. Похоже, он вознамерился закидать механоида взрывчаткой или повесить какую-то глушилку. В люке крыши снова появился Оридж и метнул черный бокс на спину механоида. Промазал и чуть было не вывалился, уворачиваясь от пролетевшего мимо хвоста. Джип неудачно вильнул, врезался в ледяную кучу и забуксовал. А варан, ловко крутанувшись на месте, засеменил за ним. И тут же получил двойной выстрел в спину. Два ярких химических пятна вспыхнули на силовой броне механоида. Его тряхнуло, сбило с шага и покачнуло. Но на этом все. Правда, он моментально позабыл про джип с ориджами. Развернулся и снова начал выцеливать штормы. С другой стороны, это тоже тактика. Много мосик на одного слона. Может сработать. Только слон рванулся в сторону ближайшего шторма, как получил удар под хвост от третьего, успевшего проскочить к времянкам. Выкатился, выстрелил и закатился обратно, прячась среди развалин, которые через секунду снесло выстрелом из плазмы. Следующий выстрел должен был попасть в открывшийся танк, но его опять не дали сделать. Еще две вспышки разбились о силовое поле. Но даже с моего места было видно, что это произошло ближе к броне, чем раньше. Варан так вообще просел, ломая лапами лед. Потряс мордой, и когда снова направил пушку на остатки времянок, там уже все затянуло дымом, а шторм исчез. Причем даже с моих радаров. В тот момент, когда варан начал разворачиваться, из дымовой завесы вылетел яркий росчерк. К нему тут же присоединились еще два. Вдобавок, Ган открыл огонь из пулемета. Механоид выдержал, но его трясло от каждого взрыва, а силовая броня в районе плеча истончилась, и, наконец, передняя лапа подломилась. Он вскинул голову, открыл пасть и заревел, волнами распространяя вокруг себя неизвестное излучение. Не знаю, что почувствовали парни внизу, но тряхнуло даже меня. Приборы орнитоптера будто с ума посходили, начали мигать, пищать, а сама птичка камнем ухнула вниз. Разом метров на 50. Ощущение такое, будто я в лифте, и трос оборвался, в последний момент зацепившись за какой-то аварийный тормоз. Весь мой багаж, не выдержав, снова рухнул мне на голову. А когда я смог все это дело раскидать и вновь увидеть поле боя, один из штормов уже догорал. Механоид, подтаскивая поврежденную лапу, пятился обратно в здание, из которого вылез, стараясь больше не подставляться. Снова последовал обмен выстрелами. Взрывы по отстреленным ловушкам. Рикошет от брони варана, разорвавшийся где-то на скалах. Косое попадание рядом с мордой механоида. И снова в дело вступил Самсон. Джип пронесся над тем местом, где валялся черный бокс. Его люди подхватили его и, нарезая круги, погнали к механоиду. Танки поддержали их маневр, отстрелялись по ящеру домовухой, моментально скрывшей и варана, и джип с ориджами. Не знаю, что там Самсон видел в этом дыму, но сначала из завесы вылетел сгусток плазмы, зацепивший шторм, и оторвал ему гусеницу, а потом, с другой стороны, выскочил джип. И раздался оглушительный взрыв. Маленький ядерный грибок моментально выжег дым, растопил лед и раскидал обломки здания, времянок и механоида в разные стороны. А также меня в том числе. Коптер тем же самым скоростным лифтом швырнуло метров на 50 вперед. Пол, крыша, ящик. Пол, крыша, ящик, коробка. 8, сука, оборотов, прежде чем орнитоптер смог выровняться и, ругаясь всеми экранами, стабилизировать свое состояние. «Садись уже давай! Смотри, какую посадочную площадку тебе сделали!» Радостно закричал Самсон после того, как доматерился и смог восстановить дыхание. Минут через пять, когда мерзлота, так сказать, вернула свое, долину было уже не узнать. В центре растеклась огромная ледяная воронка, откусившая половину разрушенного здания. По краям грязный снег смешался с пеплом времянок, и валялись две части механоида, раскуроченных поперек хребта. «Это что такое было?» — прохрипел я, проверяя, не сломался ли автопилот. «Очередной эксперимент от химиков Хипотеза!» — хмыкнул Самсон. «Ну и Гефес там что-то наколдовал». «Еще есть?» «Пока нет, но после такого успешного испытания точно будет! Каре трепаться! Садись уже!» «Ладно, попробуем сесть. На всякий случай я сверился с инструкцией от Эбби». Активировал нужный экран и подтвердил посадку. Птичка вздрогнула, запуская крылья, и пошла на сближение с землей. Не в воронку, туда я не собирался. Оттуда до сих пор фонило чем-то странным, если верить датчикам. При максимальном приближении карты я должен был сесть дальше, на условном заднем дворе разрушенного здания. 300 метров. 200. 100. Я пролетел над воронкой, потом над развалинами, где заметил смятую, но чудом уцелевшую W из вывески. Завис над небольшой площадкой и опустился еще ниже. 50 метров. 40. От вибрации крыльев во все стороны взметнулась пыль с крошками льда и снега. Очистила бетонную площадку, которая неожиданно вздрогнула и приподнялась на несколько сантиметров. По центру и по периметру пробежали ровные трещины, а потом плита подо мной распалась на две части и разъехалась в разные стороны. Орнитоптер вздрогнул и отключился. Уже даже не сам, а словно управляемый каким-то силовым полем, немного подрулил в воздухе и, сложив крылья, начал опускаться в темный провал. «Алекс, какого хрена?» — взревел Самсон. «Ты куда? Это же не по плану!» «Значит, действуем по обстоятельствам. Теперь ты не отвлекай!»